лисица. На раздробленной ноге приковыляла, у норы свернулась в кольцо, тонкой прошвой кровь отмежевала, на снегу дремучее лицо. Ей все бластился в колючем дыме выстрел, колыхалась в глазах лесная топь. Из кустов косматый ветер взбыстрил и рассыпал звонистую дробь. Как желна над нею мгла металась, мокрый вечер липок был и ал, голова тревожно подымалась, и язык на ране застывал. Желтый хвост упал в метель пожаром, на губах, как прелая морковь, пахло инеем и глиняным угаром, а во щур сочилась тихо кровь.